В общем, Аслан сейчас в больнице с сильным обморожением и травматической ампутацией кончика носа. У Олега Абаевича вывихнута нога, подскользнулся на льду, и обморожены пальцы. Схватил меня за руку. Ольга вздохнула поглубже и продолжила свою обвинительную речь. «А я, наверное, уже уволена. И в довершение всего, пока ждала тебя, порвала свою новую шубу». Она обвиняюще ткнула в сторону вешалки. «И все почему? А потому что какой-то наглый, малолетний остроухий колдун навесил на меня свои заклинания. Мало того, что не спрашивая разрешения, так еще даже не предупреждая о том...» На пальцах вновь, начавшие впадать в раж, девушки с угрожающим потрескиванием стали нарастать длинные, голубовато-прозрачные когти. «Но я ничего на тебя не накладывал», — взмолился Рау, с опаской поглядывая на ее маникюр. «Да? А это что?» Ольга демонстративно поводила рукой с наросшими когтями. «Подарок от Фредди Крюгера?» Она сплеснула руками, и десяток ледяных снарядов с невероятной скоростью сорвался с ее пальцев и глубоко вонзился в пол, лишь каким-то чудом не задев ног эльфа. Уважительно посмотрев на заглубившиеся почти на 3 сантиметра сосульки, Рао ответил: «Нет, я не знаю, кто такой Фредди Крюгер, но это вовсе не его подарок. Это боевое заклинание «Когти вьюги». И я очень тебя прошу, не надо его повторять. А если захочешь, то, пожалуйста, не направляй движение сброса в мою сторону. Они летят слишком быстро, и увернуться от них не получится. А использовать магическую защиту я не могу. Пассивные щиты, которые могли бы удержать когти, мне неизвестны. А в случае активных, не хочу случайно причинить тебе вред. Лучше возьми снова скалку, я не буду уворачиваться». «Да можешь ты или нет? Объясни, что происходит!» Ольгина душа при виде печально поникшего эльфа немного растаяла, так что скалка пока оставалась на своем месте. «Если не ты, то кто в этом виноват? Какого черта я разбрасываюсь в дом, как взбесившийся холодильник?» «Ну...» – протянул Рао, настороженно поглядывая на лежащую в непосредственной близости от Ольгиной руки скалку. «Да говори уже!» – разрешающе махнула рукой девушка. «Не буду я тебя бить. Кто меня заколдовал?» «Никто», – пожал плечами эльф. «В данный момент на тебе нет никаких заклинаний». Ольга угрожающе подняла руку. От пальцев донеслось знакомое потрескивание. «А теперь есть». Рау нырнул в сторону, укрываясь за диваном, и уже оттуда продолжил. «Я же просил тебя не применять это заклятие». «Так кто виноват?» Осторожно любуясь, вновь возникшим на руках маникюром, опять переспросила девушка. «Что вообще произошло?» «Ты!» Раздался из-за дивана трагический шепот. «Что я?» От удивления у Ольги пропал весь боевой запал. Сияющие когти на ее руках потускнели, превращаясь в простые сосульки, и с печальным звоном опали с пальцев. Из-за дивана донесся облегченный вздох, и показалась лохмаченная голова эльфийского полководца. «Тебя никто не заколдовывал. Просто... ну... да что ты мнешься?» Не выдержала девушка. «Говори как есть». Рау вздохнул. «Помнишь, ты как-то сказала, что будешь мне старшей сестрой?» Издалека начал он свое объяснение. «Ты сказала, а я согласился. Ты спасла меня от смерти, заботилась, помогала устроиться в этом мире. Я не мог отказаться». «Помню», — пожала плечами Ольга. «И что?» «Я последний потомок последнего императора Хладоземья», — тихо выдохнул Альфар. А слова эльфа, в чьих жилах течет кровь повелителей, тем более сказанные им человеку, перед которым у него имеется кровный долг. Иногда они бывают не просто словами. Власть над холодом – наш наследственный дар. Так что поздравляю тебя, сестренка, — быстро произнес Рао, на всякий случай вновь укрываясь за диваном. Однако, вопреки его ожиданиям, никаких агрессивных действий со стороны Ольги не последовало. Девушка все так же смирно стояла около секретера, переваривая неожиданно обрушившуюся на нее новость. «Надо же! И правда принц!» — тихо пробормотала Ольга себе под нос, встряхнулась, печальным взглядом обвела разгромленную квартиру и села на диван, после чего неожиданно мирным тоном позвала его к себе. «Так, садись рядом и расскажи мне все то же самое, только по порядку и с подробностями, братик», — ехидно добавила она в конце. Рао облегченно вздохнул и пересел на диван. Буря миновала,